Глава 19. Второй жребий выпал Симеону, всем родам племени Симеона. Их надел внутри надела потомков Иуды. В него входят селения: Беэр-Шева, Шема, Молода, Хацар-Шуал, Бала, Эцем, Элталат, Бетул, Харма, Циклак, Бет-Марковод, Хацар-Суса, Бет-Леваот и Шарухен. Всего 13 селений и хутора вокруг них. Айн, Риммон, Этер и Ашан. Всего 4 селения и хутора вокруг них. А также все хутора, что находятся неподалеку от этих селений, вплоть до Баалат-Беэра и Рамат-Негева. Это надел родов племени Симеона. Он находится внутри области племени Иуды. Потомкам Иуды досталось больше земель, чем им было нужно. И поэтому из их земель был выделен надел для потомков Симеона. Третий жребий выпал потомкам Завулона, всем их родам. Их владения простираются до Сарида. От Сарида граница идет на запад, к Морале, и достигает до Бешета и той долины, что лежит напротив Иокнеама. В другую сторону, на восток, граница идет от Сарида, минуя область Кислот-Тавора к Давирату, а потом поднимается к Яфия. Оттуда граница идет дальше на восток, к Гат-Хеферу и Эт-Кацину. Достигает Риммона и поворачивает к Неа. Граница огибает Ханнатон с севера и достигает долины Ифтах-Эла. В надел входят Каттат, Нахалал, Шимрон, Идала и Вифлеем. Всего 12 селений и хутора вокруг них. Это надел родов Завулона, селения и хутора вокруг них. Четвертый жребий выпал Иссахару, всем родам потомков Иссахара. В их надел входят Изриэль, Киссулот, Шунем, Хафараим, Шион, Анахарат, Раббит, Кишион, Эвиц, Ремит, Энганим, Энхадда, Бет-Пацец. Граница надела проходит по Фавору, Шахациму и Бет-Шемишу и достигает Иордана. Всего 16 селений и хутора вокруг них. Это надел родов племени Иссахара, селения и хутора вокруг них. Пятый жребий выпал племени Асира, всем его родам. В их надел входят Хилкат, Хали, Бетон, Ахшав, Аламмелих, Амат и Мишал. На западе граница их земель доходит до Кармила и Шихор-Ливната. В другую сторону, на восток, граница идет к Бет-Дагону и подходит к землям Завулона и долине Ифтахела, с севера. В надел входят Бет-Эмик и Неиэл. Далее граница идет в Кавулу, на север. В надел входят Авдон, Рехов, Хаммон и Кана. Достигнув Великого Сидона, граница поворачивает к Раме и доходит до Тирской крепости, поворачивает к Хосе и выходит к морю. В надел входят Махалев, Ахзив, Акко, Афек и Рехов. Всего 22 селения и хутора вокруг них. Это надел родов племени Асира, селения и хутора вокруг них. Потомкам Нефалима, всем родам потомков Нефалима, выпал шестой жребий. Граница их надела идет от Хелифа и Цаананимского дуба через Адаминекив и Явнеэл, доходит до Лакума и достигает Иордана. В другую сторону, на запад, граница идет к Азнот-Тавору, а оттуда к Хукоку. На юге их надел граничит с Завулоном, на западе с Асиром, а с востока ограничен Иорданом. В надел входят крепости Циддим, Цер, Хаммат, Раккат, Кеннерит, Адама, Рама, Хацор, Кедеш, Эдрей, Эн-Хацор, Ирон, Мигдал-Эл, Харем, Бет-Анат и Бет-Шемеш. Всего 19 селений и хутора вокруг них. Это надел родов племени Нефалима, селения и хутора вокруг них. Седьмой жребий выпал племени Дана, всем его родам. В надел входят Цара, Эштаол, Иршемеш, Шаалвим, Айялон, Итла, Элон, Тимна, Экрон, Элтеке, Гиббетон, Баалат, Иихуд, Бенеберак, Гатриммон, Мейяркон и Раккон, а также земли напротив Яффы. Но потомки Дана потеряли свой надел. Тогда они пошли, напали на Лешем, захватили его и перебили мечом всех его жителей. Этот город стал их владением. Они поселились в нем и переименовали Лешем в Дан по имени Дана, своего прародителя. Это надел родов племени Дана, селения и хутора вокруг них. Поделив между собой всю страну, израильтяне выделили на своих землях надел Иисусу Навину. Согласно велению Господа, они отдали Иисусу селение, которое Иисус для себя выбрал, Тимнат-Серах, что в горах Ефрема. Иисус отстроил это селение и стал жить там. Таковы наделы, которые священник Элиазар, Иисус Навин и главы родов израильских племен распределили по жребию в Силоме пред Господом у входа в шатер встречи. На этом раздел земли завершился.